Шульгин тоже начал противопоставлять логике профессора свою собственную. «А когда ты отправишь клиента туда и благополучно вернешься, мы тебе расскажем еще кое-что, способное подстегнуть воображение», — усмехнулся Новиков. Он сидел, глядя на догорающий огонь, прикуривал от ярко рдеющей головешки и прикидывал, стоит ли вообще затеваться с проникновением в тайны дугурской цивилизации. Или подумать о том, как и ее навеки отрубить от контактов с более-менее освоенными реальностями. Судя по Сашкиному опыту, сделать такое можно. Подумаешь, еще разок последний, влезть с помощью Удолина и его магов, да можно и не самим лезть их послать в давно освоенный, единственно доступный узел, и там тоже пережечь пробки. Мгновенно вспомнился старый анекдот. Сидят два монтера, мимо мужик идет. «Слышь, парень, подай-ка вон тот провод». Мужик подает. «Видишь, Коля, ноль, а ты мне фаза, фаза». «Так что, готов?» — спросил Шульгин. «Вполне», — уверенно кивнул Удолин. В отличие от предыдущих случаев, сегодня он далеко не достиг литровой формы. Не зря говорится у испанцев «лучшее вино — беседа». «Теперь меня слушай. Этого клиента постарайся выбросить на землю возле пещер. Сам в реал не выходи. Сумеешь?» «Какая разница? В чем, собственно, дело?» «Да в том», — растягивая слова, стараясь, чтобы они звучали одновременно и безразлично, и веско, ответил Андрей, «что через сутки с небольшим после твоего отбытия, когда мы спокойно двигались по Вельду в точку нашего привала, был нанесен плазменно-ядерный удар». «Неплохо для XIX века». «Какой? Ядерный?» Удолин имел возможность, как и все члены братства из ранних лет, читать книги и смотреть фильмы близкого и далекого будущего. О ядерном оружии профессор знал, картинки Хиросимы видел. «Около того. Муравьи, короче. Не огненные, а атомные. Натаскали в нужное место крупинок обогащенного плутония до критической массы. Оно и пыхнуло. Нет, вы мне подробнее. Вернешься, расскажем и покажем. А по дороге еще раз воткни товарищу в мозги или в ганглии, куда лучше проникнет, идею. Их мир может быть уничтожен полностью в пыль, в радиоактивную, в течение ближайшего времени, если они не придумают способа сообщить нам о полном прекращении активных агрессивных действий на всех фронтах. Я постараюсь». Константин Васильевич был ошарашен, но это и предполагалось. Путем философских бесед его и за сутки не удалось бы убедить в необходимости забыть о всякого рода теориях. Когда вопрос поставлен просто «или ты, или тебя», ход мысли значительно упрощается, а сама мысль обостряется. «Тогда вперед, товарищ! Как П-2, спикирование сбрасывай груз», и крутой глиссадой с виражом уходи обратно. Быстренько управишься, успеем о дальнейшем побалакать. Удолин подтянул Дугура вплотную к себе. Как-то весь сгорбился, выставил вперед бороду, полуприсел, нечеловеческим голосом прохрипел набор согласных звуков, после чего окутался флюоресцирующей дымкой и исчез. «Черт его знает», — сказал Ростокин. «До сих пор привыкнуть не могу». Вот так просто взял и на 50 парсек перепрыгнул через вакуум, звезды, черные дыры, радиационные пояса, поля тяготения. Все-таки мистика — это не для нормальных умов. Да ну, нормальному уму крайне необходимо сознавать, что в процедуре участвует хотя бы несколько килограммов железа, подключенного к электросети, — сочувственно кивнул Шульгин. И желательно, чтобы колесики крутились, лампочки мигали, внутри что-то гудело и крякало, — добавил Андрей. А если сразу не поедет, первое дело по покрышкам ногой постучать и лобовое стекло протереть. Да ну вас! Сам я все давным-давно понимаю, просто материалистическое воспитание слишком глубоко сидит. Признаться, дед улетел, и мне как-то на душе полегчало. Пока он не вернется, может, хоть чуть посидим, как люди у огонька, не заморачиваясь на всякую ерунду. «Александр Иванович, что ты там все время поглядываешь на удолинскую фляжку? Наверняка там какая-нибудь настойка на мухоморах, Уж больно легко Константин в транс впал. Раньше этот процесс сложнее происходил. «Совершенствуется помаленьку», — ответил Новиков. «Или они совместными усилиями формулу усовершенствовали, путем мозгового штурма». «Не надеюсь, что с этой сивухи нас накроет просветление», — ответил Шульгин, встряхнув фляжку над ухом. «Но попробовать можно. Вы же обратили внимание, что последнее время он исключительно эту баклажку при себе носит. Вдруг и вправду новый эликсир. Испытаем? Если что не так, у Андрея гомеостат, у меня медицинское образование и опыт. Глядишь, опять выживем». Тон и выражение лица показались Андрею слишком серьезными, дисгармонирующими, с якобы шутливыми словами. «Эй, ты что задумал?» «Да так, мыслишка в голову пришла». Шульгин, еще когда они только уговаривали Удолина переправить Дугура обратно, вдруг решил проверить одно предположение и стал приводить себя в соответствующий настрой. Фляжка потребовалась ему только как предмет реквизита, с помощью которого опытный престидижитатор отвлекает внимание зрителей. Он решил испробовать новый, впервые использованный профессором при проникновении в логово Дугуров, способ перемещения поперек эфирных полей, без выхода в чистый астрал. Держась, так сказать, вдоль границы серой зоны, которая, по его разумению, одновременно маскировала путника от посторонних наблюдателей и облегчала движение подобно пленке поверхностного натяжения, по которой скользят водомерки. Кое-какие приемы Удолина он зафиксировал в подсознании сразу, в меру сил восстановил и осмыслил позже, а сейчас успел восполнить некоторые пробелы, в частности, отдельные фонемы из заклинания, не вполне разобранные в прошлый раз. Снова подтвердилось, что его потенциальные магические способности значительно сильнее, чем у Константина Васильевича. Если тот, образно говоря, пробился сквозь эфир, как медведь через кусты, то Сашка проскользнул ужом. Что интересно, Удолин как бы не испытывал нужды в особой маскировке своих вторжений на высшие уровни. Можно вообразить, будто его сущность, материальная или тонкая, все равно, не вступала во взаимодействие с окружающим. Словно нейтрино, присутствие которого угадывается лишь по косвенным признакам. Или же он ощущал себя в том мире как оборотень в этом, не отбрасывающем тени. Но эту тему можно будет обсудить позднее, на общем симпозиуме собравшихся в форт специалистов. Если удастся вернуться, остановил себя Шульгин. Он не знал, в каком именно облике покинул терем, в физическом, как Удолин, или чисто духовном, и сейчас его тело продолжает бессмысленно сидеть за столом в дружеской компании, а то и продолжает нормальное общение, что тоже случалось. Но это для него было совершенно неважно. Он пока хотел только увидеть, а действовать можно будет и позже. Как обычно, соприкосновение личности с эфирными уровнями полностью отключало обычные способы ориентации в пространстве и времени. Невозможно было догадаться ни о положении своего тела, ни о направлении движения, тем более о сроках полета. Сейчас Шульгин чувствовал, что следует за профессором в кильватере, и этого было достаточно. Пелена, отделяющая от чувственно воспринимаемого мира, исчезла, как всегда, внезапно. Словно открыл зажмуренные перед прыжком с парашютом глаза. И вот перед тобой снова мир во всем его великолепии. Те же горы внизу, покрытые растительностью всех оттенков зеленого, желтого и красного. Знакомая поляна перед входом в пещеры Дугуров, отдельно стоящие деревья, под которыми они дожидались появления Новикова с лошадьми. Все виделось как бы с 200-метровой высоты, на которой он завис, слегка колеблемый воздушными потоками. Удолин, так и державший в обнимку поперек туловища, возвращаемого к родным пенатам пленника, уже почти коснулся земли. «Бросай его нахрен и вверх!» — заорал в звуковом диапазоне Шульгин, нутром почувствовавший смертельную угрозу. На ментальную речь переходить было некогда, да и вряд ли он был сейчас на это способен. Все случилось, как бывает на войне. Самолет-разведчик снижается над вполне невинно выглядевшим местом, чем-то все-таки привлекшим его внимание. И вдруг из-под маскировочных сетей и прочих укрытий по нему начинают вовсю садить терпеливо ждавшие своего часа эрликоны. Сейчас их роль исполнили согласованные по времени, но весьма разные по диапазону частот волновые удары, подкрепленные чем-то вроде банальных, сильно ионизированных энергетических лучей, очень похожих на бьющие в обратном направлении от Земли в тропосферу молнии. Точки базирования здешней ПВО Сашка засек сразу. При соответствующем настрое это не составляло труда, тем более что сам он находился по какой-то причине вне зоны обнаружения. Был бы он на самом деле самолетом-штурмовиком, как бы славно накрыл сейчас цели сериями кассетных бомб. Но, увы, даже обычных гранат он не прихватил, не говоря о чем-нибудь более солидном. Ирининым блок универсали, например.